устремил взгляд в ковер и стал размышлять. Судя по тому, как он сморщился, процесс этот протекал болезненно. Ее убил кто-то из клуба? Не исключено. Я хотел было попросить его рассказать, как выглядит Ройс, но решил промолчать. Он смог бы, вероятно, прийти к заключению, что в убийстве я подозреваю Ройса, а если бы такие слухи распространились, я наверняка оказался бы в настоящей беде. «Не вижу способа провести вас туда, мистер Слейден», — покачал головой Хартли. «Если это и удастся, то лишь повредит и вам, и мне. Объясню, почему. Я считаюсь в клубе завсегдатаем, но ни разу не был там в обществе мужчины в качестве моего гостя. Ни разу. У подъезда, там дежурит парень, это самый отчаянный головорез из тех, что мне попадались. Вы не должны появляться в клубе вместе со мной, если не хотите вызвать подозрение». «Но это необходимо», — настаивал я. «Если бы можно было обойтись без визита в клуб, я бы вас не беспокоил». На некоторое время он опять погрузился в раздумья и вдруг щелкнул пальцами. «Я проверну это дело», — воскликнул он. «Я попрошу Сьюзи провести вас. Она член клуба и всегда приглашает туда своих приятелей. Как вы на это смотрите?» «С моей стороны возражений нет». «Но, кажется, она меня не взлюбила. Я не думаю, что она согласится». Хартли весело замахал рукой. «Вы шутите! Вы не знаете Сьюзи. Она с радостью возьмет вас туда. У нее всегда виды на все новое в брюках. Положитесь на меня, и я это устрою. У вас много лишних денег». Настала моя очередь удивляться. «А что? Это посещение может влететь мне в копеечку?» Хартли нехорошо рассмеялся. «Будь Файет здесь, у него кровь бы застыла в жилах от такого хохота. Это, пожалуй, величайшая наивность, с которой мне приходилось сталкиваться. Влететь в копеечку? Ха-ха, это не то слово. Сьюзи, вы оттуда не вытащите, пока не будете готовы продать свой дом, заложить автомобиль и ликвидировать текущий счет. Именно по этой причине я принимаю ее здесь. Я не могу себе позволить выводить ее в свет». «Валяйте, устраивайте это дело», — беззаботно сказал я. «Для чего же у меня открытый счет?» «Вот это разговор», — одобрил Хартли и снял телефонную трубку. От непрошенных гостей клуб «Золотое яблоко» стерегли высокая ограда и двое дюжих охранников в белой униформе и черных фуражках. Они стояли по обе стороны распахнутых ворот из кованого железа. Мощные лампы над ними заливали светом дорогу, и автомобили медленно проползали за ограду под испытующим взглядом стражей. «Похоже, что зайцем сюда не пробраться», — сказал я, сидевший рядом с Сьюзи. «Дорогой мой, клуб создан для узкого круга, и нам здесь не нужны те, кто ничего из себя не представляет». Предполагалось, что это комплимент в мой адрес, но у меня он вызвал неудержимое желание залепить Сьюзи пощечину. Снобизм любого пошиба всегда вызывает у меня приступ бешенства. Я затормозил, и мы поползли со скоростью черепахи вслед за другими машинами, водители которых предъявляли охранникам членские билеты через раскрытые окна. Уголком глаза я взглянул на Сьюзи. Несомненно, в ней было на что посмотреть. Одета она была в золотистое парчевое платье, поверх которого накинула черную шелковую шаль, окаймленную алой лентой. На ее прелестной шейке сверкало бриллиантовое колье, обошедшееся какому-то бедняге в кучу монет. Хартли представил меня как преуспевающего бизнесмена из Нью-Йорка, холостого и с карманами полными денег. Такая рекомендация оказалась достаточной, чтобы заставить Сьюзи изменить первоначальное мнение обо мне, и хотя нельзя было сказать, что она стала совсем уж радушной, по крайней мере, держала она себя довольно общительно. Как только мы подъехали к воротам, к нам приблизился один из охранников, и я остановил машину. Он заглянул внутрь и вперил в меня взгляд, от которого мне стало жарко. «Хелло, Хэнк!» — обратилась к нему Сьюзи. «Это всего лишь я!» Охранник прикоснулся рукой к фуражке. «Все в порядке, мисс. Можете следовать».